Глава 17. Молчала, обдумывая услышанное. Это многое объясняло. Слишком многое, чтобы быть простым совпадением. «Ильдар Викторович», — нарушил тишину Антон Сергеевич, — «вы же не верите в этот бред? Эта женщина пытается очернить честное имя вашей секретарши, чтобы спасти себя». Не ответил, продолжая смотреть на Александру. В ее взгляде не было ни торжества, ни злорадства, только решимости и надежда. Надежда на то, что я поверю. «Маргарита», — наконец произнес, нажимая кнопку интеркома. «Пожалуйста, зайдите в конференц-зал». Прошло несколько минут, дверь открылась. Маргарита вошла, как всегда, безупречно элегантная. Но что-то в ее движениях было напряженным, неестественным. Она обвела взглядом собравшихся, и ее глаза расширились, когда она увидела Александру. «Что она здесь делает?» Голос Маргариты дрогнул, выдавая ее беспокойство. «У Александры Беловой есть интересная теория», — ответил, наблюдая за ее реакцией. «Она утверждает, что вы с Виктором Васнецовым вместе организовали утечку информации и подставили ее». Маргарита рассмеялась. Но смех получился фальшивым, нервным. «Это абсурд!» — она покачала головой. «Она просто пытается спасти свою репутацию». «Возможно. Но у нее есть доказательства. Например, эта фотография. Я поднял снимок, на котором она была запечатлена с Васнецовым. Вы знакомы с этим человеком?» Маргарита на мгновение застыла, глядя на фотографию, затем быстро взяла себя в руки. «Да, мы познакомились на одном из корпоративных мероприятий. Иногда встречаемся в дружеской компании. Что в этом такого?» «И вы не понимали, что встречаетесь с сыном владельца нашего главного конкурента?» Мой голос стал холоднее. «Я... это не имело отношения к работе?» Она начала теребить манжету блузки, выдавая свое волнение. «Моя личная жизнь...» «А это имеет отношение к работе?» Я нажал кнопку на телефоне Александры, и запись снова зазвучала. «Отец будет доволен. 2 клиента за неделю». «Еще пара недель, и Вересов будет уничтожен. И эта сучка Белова тоже». «Она уже уничтожена. Ты видел ее лицо, когда Ильдар выгнал ее? Это было восхитительно». Маргарита побледнела, услышав собственный голос. Ее взгляд метнулся к выходу, словно она оценивала шансы на побег. «Это монтаж», — выдавила она. «Подделка». «Вот как?» — приподнял бровь. «А логи активности с компьютера мисс Беловой тоже подделка? И совпадение IP-адресов тоже?» Маргарита молчала. Ее лицо исказилось от напряжения. Я видел, как она борется сама с собой, пытаясь найти выход из ситуации. Все вокруг ждали ее ответа. В воздухе витал запах скандала. И вдруг ее лицо изменилось. Маска профессионального спокойствия слетела, обнажив совершенно другую женщину. Злую, ревнивую, опасную. «Она этого не заслужила!» Внезапно выкрикнула Маргарита, указывая на Александру. «Это выскочка!» Появилась из ниоткуда и сразу в постель к боссу. А ты повелся, как мальчишка. Столько лет...» Ее голос сорвался. «Столько лет я была рядом с тобой, безупречно, преданно, а ты меня даже не замечал». В конференц-зале воцарилась шокированная тишина. Никто не ожидал такого взрыва, такого признания. Я тоже был ошеломлен. Несколько лет, все это время она... «И ты решила отомстить», — медленно произнес, восстанавливая в памяти цепочку событий. «Мне и Александре связались с Васнецовым, стали передавать ему информацию». «Мы познакомились случайно. Это была судьба». Маргарита рассмеялась, но в ее смехе было больше истерики, чем веселья. «Мы могли отомстить за то, что нас отвергли. Белова растоптала чувства Виктора». «А заодно и уничтожить Феникс», — холодно заметил Антон Сергеевич. «Компания бы не пострадала», — — возразила Маргарита. «Несколько клиентов — это ничто по сравнению с тем, как пострадала я». Я смотрел на нее, не узнавая женщину, которую, как мне казалось, я так хорошо знал. Она работала рядом со мной, была моей правой рукой. И все это время... «Охрана», — спокойно сказал в интерком. «В конференц-зал. Немедленно». Маргарита вздрогнула, словно очнувшись от транса. Ее глаза расширились от осознания того, что она только что сделала, в чем призналась. «Нет». Она сделала шаг назад. «Нет, вы не можете». В этот момент дверь открылась, и вошли двое охранников. Я кивнул им. «Задержите Степанову и вызовите полицию. Обвинение — промышленный шпионаж». Маргарита бросилась к двери, но охранники оказались быстрее. Они схватили ее за руки, не давая убежать. «Вы об этом пожалеете!» — выкрикнула она, когда ее выводили из зала. «Вы оба пожалеете!» Когда дверь за ней закрылась, в конференц-зале повисла тяжелая тишина. Я посмотрел на Александру, которая все еще стояла напротив меня, прямая и напряженная. В ее глазах читалась смесь облегчения и неуверенности. Она не знала, что будет дальше. Не знала, поверил ли я ей полностью, или не поверил только Маргарите. «Кажется, нам нужно поговорить. Наедине». Она кивнула, не отводя взгляда. «Господа», — обратился я к присутствующим. «Прошу прощения за этот инцидент. Предлагаю сделать перерыв на час. Мне нужно обсудить некоторые детали». Члены совета директоров и руководители отделов начали молча подниматься, собирать свои бумаги и покидать зал. Никто не спорил и не задавал вопросов. Все были слишком шокированы произошедшим. Когда вышел последний человек, и дверь за ним закрылась, мы с Александрой остались одни. «Почему ты сразу не пришла ко мне?» — спросил, чувствуя, как напряжение последних дней начинает спадать. «Почему ты мне обо всем этом не рассказала?» «А ты бы выслушал?» Она слабо улыбнулась. «Ты был так уверен в моей вине, что даже не дал мне шанса объясниться». Она была права. Я не дал. Поверил доказательствам, предоставленным Федоровым. Без колебаний поверил в ее предательство, потому что так было проще. Проще, чем признать, что я мог... полюбить ее. «Прости». Это слово далось мне с трудом. Я не привык извиняться. «Я должен был дать тебе шанс». «Да, должен был», — кивнула она. «Но я понимаю, почему ты этого не сделал. Доказательства выглядели убедительно, и... было проще поверить, что я тебя предала, чем допустить, что между нами могло быть что-то настоящее». Снова в точку. Она всегда видела меня насквозь, с самого начала. «Как ты узнала?» — спросил, кивнув на документы, лежащие на столе. «Как ты все это собрала?» «С трудом», — вздохнула она. «Друг из IT-отдела помог с логами, а потом я выследила Маргариту и Виктора в баре. Они не ожидали, что я буду бороться. Думали, что я просто сдамся и исчезну». «Они плохо тебя знали». Я почти улыбнулся. «Да». Теперь улыбнулась и она. «Плохо». Я смотрел на нее, и все, что я хотел сказать, все, что я должен был сказать, застревало у меня в горле. Слова извинения, признания, обещания — все казалось неуместным, недостаточным. Эта женщина достойна большего.